Глава 7. Тобольск. Веселья полны домы. Да и как не веселиться, особливо девкам? Понаехали разные, холостые да красивые, офицеры да люди ученые. Начались танцы и поцелуи, в любви признания и свадьбы скоропалительные. Всю зиму Тобольск плясал и упивался вином. Над крышами трубы так и пышут. Пирогами пахнет, рыбой там, визигою или еще чем-то. Не разнюхаешь сразу. Великая северная экспедиция зимовала в Тобольске, чтобы, подтянув обозы, по весне пуститься далее, в тяжкий путь. Одних ждут неведомые лукоморья стран полуночных, другие поедут на острова японские, о которых Европа мало слышала, ибо японские люди наездчиков не жалуют. Витус Беринг пойдет искать таинственную землю Хуана де Гама. А где Америка с Россией смыкается? И нет ли до нее пути санного, чтобы не кораблем плыть, а прямо на лошадке ехать? Обо всем этом часто говорили по вечерам офицеры, за столами сидя, вино разливая, рыбу мороженую ножами стругая и стружками жирными вино то закусывая. Были они, ребята, отчаянные. Им все нипочем, да и службе рады. Все не Кронштадт тебе, где сиди на приколе в гаванях. Там волком извоишься, капусту казенную хряпая. А тут простор, рай, палачей нету, сыщиков сами в проруби утопим, а доводчику всегда кнут первый. Простор, простор, простор. Над всей Сибирью края гибельны, это верно. Но зато какие молодые, какие хорошие эти ребята. Карты России. Им памятник первый и нетленный. А лейтенант Митенька Овцин начальником стал. На берегу Иртыша стоял, носом к воде повернут новенький дубель-шлюп «Тобол». Вот на нем и плыть Митеньке вниз, на север, за Березов, за Обдорск, дабы вызнать, а что там. Об этом часто беседовал Овцин с хозяином дома, у которого поселился Зимний. Никита Выходцев был старожилом тобольским, сибиряк коренной, мужчина уже в летах, с бородой, никогда не стриженный. Удивительные дела на Руси творятся. Живет человек в глуши, учителей не имея, книг не ведая, а ухищрением, ровно дьявольским, сумел геодезию самоучкой постичь. Когда жена уснет, Выходцев в одном из подним, в громадных валенках, бутыль вина прибрав, спешит в комнаты к своему жильцу молодому. «Митенька», — говорил, — «пушай баба глупые сны разные смотрит, а мы с тобой, как мужчины, разговор поведем о разностях высоких. Опять же вот и геодезия, ну-ка, как ее не любить?» Так они ночей 20 проболтали. Потом Чириков пришел, все Выходцева выпросил и Овцину посоветовал. «Лейтенант, бери ты этого бородатого с собою. Ей-ей, от тебя не отстанет. Диву дивлюсь, но разум мужика, признаю, немало». «Никит Петрович», — сказал Овцин хозяину, — «куда как тяжел путь предстоит. Загоняем мы тебя, ведь 50 тебе». «А это не так», — отвечал Выходцев. «Было б мне 50, так я бы и не просился, а мне всего 49 врезало, и ты у моей бабы спроси, каково я прыти человек. Йона все про меня знает, даже шашни мои, и правды не утаит». Взяли. Взяли его. Расцвел мужик тобольский от близости к высокой геодезии. А дело вроде бы и скучное, тягомотное. Ходи по берегу, словно вол, всяким инструментом навьюченный. А вот ведь влюбился в науку человек. Хороший дом у него над речкой, жена нраву миролюбивого, детишки, огород, коровенка. «Все продам!» — кричал, выпив. «Мне бы только вкусить от геодезии сладости научной!» Тобол был оснащен прекрасно. Инструмент на нем от квадранта до тисков слесарных, люди на нем от рудознатца до иеромонаха. Оба они мастера выпить и закусить рыбкой. Овцин зиму целую гулял да плясал, как заводной, а по утрам всех матросов загонял в класс. Прямо в кубрик дубель шлюпа. Фитиль запалит, и в матросские головы через высокие кожаные кивера забивает мысли о звездах, о курсопроложении, о материях эволюционных и прочих чудесах навигаторских. «Учу вас, — говорил Митенька матросам своим, — чтобы вы плавали не как бараны, а мыслили. И вот крест, на нем клянусь, года не пройдет, как я самых умных из вас офицерами сделаю». От этого было великое старание в матросах. А чтобы слова и посулы не казались пустыми, Митенька экзамен учинил Афанасию Курову, матросу. И тот Куров, не мешкая, голосом громчайшим, на все вопросы Овцина отвечал. Все каверзы навигаторские, какие в море случаются, разгадал. «Молодец!» — похвалил его Овцин. «Теперь пойдешь со мною за подштурмана. Поплавай, потом и о чине тебе постараемся». Всю ночь Иртыш ломал лед. Сбежали в реку ручьи благовонные. Сладко и безутешно запахло прелью. И Тобол, вздернув тонкие мачты, отошел от берега, сердясь, словно растолкал форштевнем редкие льдины. По берегу долго гналась за кораблем жена Выходцева. «Никитушка!» — взлетал ее вопль. «А мне охабень с Муростроевой на меху беличьем! Слышишь ли? Уж ты расстарайся!» «Привезу!» «Жди!» — сулил ей муж, смеясь. «Вот баба глупая! Не верит ведь, что я в березы вплыву! Думает, я тишком денег скопил и теперь гулять куда-то поехал! Из березова я ей только кочку болотную с мохом привезти способен! На голову вместо шапки!» И текли мимо темные берега, хваченные лиственником. За кормой дубель шлюпа шлепали днищами по волнам три дощанника с едовом да с питьем. Команду едва распихали по закутам, спали один у другого на головах, а третьему на живот головы клали. «Поешь больше, чтобы живот вздуло, мне спать мягче станет». Иртыш врезал свои желтые воды прямо в синь, прямо в простор. Это пролегла широченная обь. Шевели да пошевеливай парусом. Рулем и работай, вперед смотрящим спать не придется. Такие коряги плывут, такие кедры, что не дай бог напороться сходу. «Теперь в океан», — сказал Овцин, трубу подзорную за отворот мундира сунув. И без оптики видать, что вокруг дичь, глухомань, безлюдье жутчайшее. «Где человецы?» — вздохнул лейтенант. «Полно по берегам твари разной, дикой, летающей да пушистой, а вот человецев лишь в березове мы повидаем». Где-то очень далеко лежал по курсу березов. Место ссыльное. Митенька Овцин судьбы своей не ведал. А там, на краю света, ждала его любовь. Любовь ослепительная и горячая, как взрыв ядра вражеского. «Пока ты на воде, моряк, тебе хорошо будет. Не дай бог на берег ступить. Земля меньше моря ласкова». Крепко и свежо, шкаторинами хлопая, полоскались над головой навигатора паруса. Плыли, как на свадьбу, с песнями. Анна Иоанновна локтем отодвинула спящую на столе моську. Сказала: «Господи, вразуми!» И одним росчерком пера вывела на бумаге важное свое монаршее одобрение. «Опробуется, Анна!» И сама не знала того, что сделала счастливым одного человека. Этим человеком был Иван Кириллович Кириллов, секретарь сенатский, прибыльщик и картограф. В волнении чудесном секретарь из дворца вышел. Кому радость передать? «Греби», — сказал лодочнику. «На остров Васильевский. У корпуса кадетского я тебе копейку полную дам». Федор Иванович Саймонов дела личные в порядок и благолепие приводил. Как раз прибыл из серпуховских поместий управляющий. Жаловался на жары, на дожди, награды небесные, на лют разбойный. Прошлый год, год 1733, выпал на Руси неурожайный, нужда пришла. Каково-то в нынешнем станется, тужил Федор Иванович. И ладно, мужикам своим разорителем не буду. Отныне велю присылать тако. 3/4 ржи до овса, 3 туши свиные, 1 телячью, сено 4 ваза, да к праздникам 5 баранов и поросят, ушат творогу деревенского, масла 0,5, яиц куриных 2 сотни. Семье моей того хватит, а мужикам передай, что видеть их голодными не желаю, и печься о них стану по-христиански. И тут явился к нему счастливый Кириллов. «Поцелуй ты меня, Федор Иванович!» «Уж не серчай, гораст не люблю с мужиками целоваться, будто лягуху волосатую ко рту подносишь. Однако, ежели причину радости назовешь, я тебя, может, и поцелую, без брезга». Кириллов встал и руку воздел над собой. «Предначертанием моим апробация учинена. Мечта жизни моей ныне, ты здравствуй! Затеваются дела важные. Киргиз-кайсацкие орды, каракалпакские и прочие тамошние никому не подвластны и многонародны просят принять их под руку русскую. Ехать мне в те края? На реке Обь город осную, руды сыскивать стану, заводы запущу. Да на море Аральском знамя флота русского объявим пред миром. Дороги лежат из тех краев дикие, но чудесные. В Индию, Федор Иванович! И край весь этот досель не покорен, я навеки вечные за Россию креплю. Вот мне и памятник сооружен». Саймонов губы толстой ладошкой вытер, секретаря к себе через стол потянул и поцеловал в лоб. «Увижу ли я тебя, Кириллыч? Ухожу я ночью в море с эскадрой на фрегате «Шторм Феникс» с казною флотской и штабом комиссариатским. Идем под Гданск. Может, убьют меня. На кого детей оставлю? Только службой жил. А коли жив вернусь, так тебя, видать, в Петербурге уже не застану. Прощай, друг мой». Накануне, опередя эскадру, ушел в боевое крейсерство фрегат «Метау» под командой Пьера де Фремери. Рейд Кронштадта оживал в скрипе рей, талями на мачты вздымаемых, задвигались весла галерные, срывая с волн пенные гребни. На флейты, грузовые корабли, была погружена артиллерия и припасы. Миних в горячности своей все ядра и бомбы на Гданск перекидал, магазины опустошил. Флагманом шел на эскадре Фома Гордон, вице-адмирал. Разменявшись с Кроншлотом салютацией прощальной, корабли тронулись. Лихие шнявы, воздев косые паруса, долго гнались за эскадрой, держась в крутом Бей-де-Винде. Потом волны стали захлестывать их, и шнявы отстали. Впереди Балтика. От шведских шхер вдруг рванул крепкий свежак. Паруса напружились, и тогда все загудело. Корабли разом вздрогнули, накренились, мачты их напряглись, стоная, сдержав ярость стихии, и пошли, пошли, пошли. За Мемелем отдали якорь. Грунт был плох. Якорь то грохотал по камням, то тянулся в выли, но не брал. Неподалеку от Метау обрубил концы фрегат «Россия» и снова поднимал паруса. Де Фремери, спящего в каюте, встревоженно разбудил Харитон Лаптев. «Не берет!» — сказал. «Россия якорь на грунте оставила. Сигналит, дабы крейсерство продолжить. Здесь не отстояться нам». Было свежо. Раннее солнце еще не прогрело море. Де Фремери глянул на картушку компаса. В цветистой радуге румбов плясали 4 страны света. Норд — синий, Зюйд — красный, Ост и Вест — цвета белого. Россия, ставя паруса, широко забирала ветер, дующий с берега. Пахнул он травами и землей. Следом, держась в струе за Россией, толчками набирал скорость Метау. 32 пушчонки, упрятанные в бортах, с угрозой ощупали мутное пространство. Вахту в полдень сдал лейтенант Чихачев. Вахту принял лейтенант-князь Вяземский. На фоке и на грот-мачтах постоянно несли дежурство мичмана, Лаптев и Войников. Бежали ходка, держа курс на Пилау, где за песчаными гафами укрылась земля. Огибая мыс Гиль-Кук, заметили неизвестную эскадру. «На сближение!» — скомандовал де Фремери. «Фок на ветер! Гик перебрось вправо! К повороту! Ложимся на галс левой!» Маневрируя, мимо пронеслась в гудении и плеске волн Россия. Командир ее, барон Швейниц, к борту подбежав, прогорланил. «Питер! Поднимаем флаги шведские! Давай!» Над мачтами русских фрегатов взметнулись желтые полотнища со львами, держащими в мохнатых лапах палаческие секиры. Такой обман для войны полезен. В туманной дымке проступали корабли. Купцы или военные? Издали было не разобрать. А со стороны Гданска едва слышимое доносилось глухое ворчание. Там за прусскими гафами, что заросли сосняком, Миних снова начинал бомбардировку города. Значит, эскадра Фомы Гордона уже сгрузила на берег бомбы и ядра. Медленно, как привидение с того света, таяли в море неизвестные корабли. Россия, ложась круче на ветер, заваливалась к весту, и скоро ходка пропала из виду. Митао пошел один, продолжая крейсерство. В орудийных деках плескался в чинах уксус. На жаровнях юнги поддерживали огонь, и в пламени тихо краснели зажигательные ядра. К вечеру стали раздавать пищу команде. Миска кислой капусты, кусок мяса, краюха хлеба, водка и квас. Матросы ели, не отходя от орудий. Через открытые порты море забрасывало внутрь корабля лохматую пену. От сырых бортов фрегата многих колотило ознобом. Харитон Лаптев крикнул де Фремери. «Вижу 5 вымпелов! По траверзу борту левого!» 5 судов заходили на пересечку Митау. Флаги их были вытянуты ветром в нитку. Не разберешь, чьи корабли. Через подзорную трубу де Фремери на случай драки пересчитал число орудий. Пересчет был неутешителен. На фрегат неслись полным ветром 260 пушек. И тут корабли развернулись. Стал на повороте виден их флаг с бурбонскими желтыми лилиями. «Это французы», — сказал де Фремери, сунув трубу Лаптеву. «Будем курсом своим следовать, благо войны между нами нету». Французы улеглись в галс, каким шел и Митау. Торжественно и жестоко было спокойствие безмолвного поединка. 130 пушек короля Франции следили за русским фрегатом со стороны правого борта. Тогда фрегат Митау ожил по боевому гонгу, и в откинутые порты матросы силой мускулов просунули 16 пушек с борта левого. Ветер спал, солнце село, не стало чаек. «Галса не менять!» — велел де Фремери. «А флаг смени!» Сбросили флаг шведский, поплыл в облака флаг Андреевский. Французы тяжко разворачивались, заходя сразу с двух бортов, и с флагмана прокричали по-голландски, чтобы на Митау паруса бросопили, гася скорость, и пусть русские пришлют шлюпку с офицером. При этом под нос Митау дали холостой выстрел. «Звать совет», — рассудил де Фремери, — «а галса не менять. Идти, как и прежде, курсом Норт-Тейн-Вест. С Богом!» Совет корабля — закон корабля. По праву выслушивается сначала мнение младшего, затем старшего. Первый говорил мичман Войников, мол, войны с Францией у нас нет. Он согласен навестить французов и вразумить их, стыдя за поведение неблагородное. «Вот ты и сходи, мичман», — последним говорил де Фремери. «И пристыди, коли дело за салютацией стало, так мы им салютацию учиним всем бортом, а курса менять не станем». Шлюпка с Войниковым отгребла, и от борта французского линейного корабля скоро оттолкнулся вельбот. 2 офицера королевского флота поднялись на палубу Митау. «О, «Так вы француз?» — обрадовались они, заговорив с де Фремери. «Какое счастье! Командир эскадры нашей просит вас прибыть на борт для переговоров партикулярных, чести вашей не отнимая». На адмиральском корабле де Фремери принялись честью, выстелив коврами ступени трапа. Но капитан увидел своего мичмана Войникова привязанным к мачте. «Что это значит?» — возмутился де Фремери. «Он сразу стал буянить. Но вы же не русский дикарь, вы буянить не станете, и вас вязать не придется». В салоне корабля тянуло мощным сквозняком, под распорками бимсов качались две клетки с черными мадагаскарскими попугаями. Адмирал вынул шпагу и салютовал. Де Фремери тоже. «Патент ваш и патент корабля», — потребовал адмирал. «Иначе мы станем признавать вас за разбойников морских. Того не предъявлю. И разбой морской не с нашей, а с вашей стороны наблюдаю. Королевство Франции с империей русской во вражде воинской не состоят. Дипломаты войны указно не учиняли. Но вами объявлена война Станиславу, королю польскому». «Если это так, — дерзко отвечал де Фремери, — и если вы сражаетесь на стороне польской, то обязаны флаги Людовика на мачтах спустить и поднять боевые штандарты Речи Посполитой. Сдайте оружие! Вы пленник короля Франции!» Де Фремери сорвал с пояса шпагу и, звякнув, она отлетела в угол салона. Фрегат «Метао» французы взяли как приз — и под конвоем в 5 вымпелов отвели Копенгаген. Де Фремери вернули шпагу. «Вы француз, и потому свободны». «Нет», — отвечал благородный де Фремери, «меня вы отпускаете, а товарищи моих в трюмах держите? В таком случае прошу вас считать меня русским». Послом царского двора в Дании был барон фон Браккель. Он навестил пленников, угрожая им лютой казнью. «Вы опозорили Ее Величество. Уж я позабочусь, чтобы всем вам быть на виселице, а тебе, французу, висеть первому!» Из Копенгагена французы перегнали Метао в Брест. Вот она, прекрасная Франция. Де Фремери вдыхал запахи родины глубоко и ненасытно. 13 лет прошло с тех пор, как в дождливую осеннюю ночь он покинул Британь, убегая от изменчивой любви, и нашел себе вторую родину в России заснеженной. А 13 лет — это немало. Офицеры держали меж собой совет. «Полагается нам казнь через головы отсечения. Тебе первому под топор и ложиться», — объявили они де Фремери. «Ладно, мы русские, а ты француз природный. Благодари судьбу, уже спасен, уже ты дома. Возьми шпагу, коли дают, и оставайся здесь. Только простись с нами по-божески. Ну, вина поставь, ну, песни споем, ну, поплачем напоследки». Де Фремери отказался покинуть своих офицеров. «Вы меня не отпихивайте», — просил он. «Я с вами хочу судьбу разделить. Смерть так смерть. А вина и так поставлю. У нас во Франции вино хорошее, это правда. Его, братцы, уже не репой закусывают».